Глава 11. Сидеть было скучно. Эх, книжку не взяла. И гитару бы. Но своей нет, а просить у Ремира я больше ничего не стану. Ну его нафиг, обойдусь. Посидела еще. Не выдержав давления тишины, стала что-то напевать. Начала, как водится, с песни про зайцев. Ну да, а нам все равно. Огляделась, подумала, спела песню о мертвеце группы «Мельница», навеяла, знаете ли. И тут, краем глаза, заметила какое-то движение. Я в испуге оглянулась, стараясь при свете фонаря рассмотреть, что это. По коже побежали мурашки. Никого. Я встала и, взяв фонарь, прошлась по склепу, освещая углы и заглядывая за саркофаги. Вроде никого. Фух, что только не привидится с перепугу. Я вернулась на свое место, снова присела и даже подняла ноги на скамейку, а то они совсем заледенели на каменном полу, несмотря на носки и сапоги. Подумав, снова запела, только решила сменить репертуар на более позитивный и исполнила песню «Охотника» из фильма про «Красную шапочку». Очень уж мне нравятся строчки про патрон с мечтой. «Но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой». Допев последний куплет, вздохнула. Нет, так моего репертуара до самого утра не хватит. И вдруг где-то сбоку кто-то тоже вздохнул. Взвизгнув от ужаса, я взлетела со своей скамьи и отпрыгнула в сторону. Волосы на затылке зашевелились, а по телу пробежали уже даже не мурашки, а носороги. «Кто здесь?» — дрожа спросила я. «Мы?» — прошелестел чей-то голос. «Мамочки! Точно! Духи!» По спине поползла холодная капля. «Кто мы?» — у меня начали стучать зубы. И тут в воздухе стали проявляться очертания человеческих тел. Ну, или калахарских. Кто там в темноте разберет, какие у них зрачки? Передо мной, прямо из воздуха, проявилось 8 фигур. 4 мужских и 4 женских. Я не религиозна, хуже того, даже не крещенная. Но сейчас рука сама поднялась, и я неумело перекрестилась. Страшно было до трясучки. «Не бойся, дитя!» — раздался спокойный женский голос, и одна полупрозрачная фигура шагнула вперед. «Мы не причиним тебе вреда. Я правильно понимаю, что ты — одна из потенциальных невест нашего наследника». «Ик!» — я громко икнула неожиданно для самой себя. «Простите, да». Удивительно, как быстро пролетело время. Духи зашелестели что-то неразборчивое. «Нам понравилось, как ты поешь. Спой нам еще, а потом мы поговорим». «А что спеть?» «Спой еще раз вот эту последнюю песню про храброе сердце». Вперед шагнула вторая фигура, уже мужская, и в руках у нее появился силуэт гитары. О как! С драконом я уже пела, с Калахари тоже пела, теперь буду петь с призраками. Ну и дела. Но страх отступил под напором удивления, и я запела. А что делать? Бывают в жизни предложения, от которых трудно отказаться. Вот и сейчас – откажи этим духам, которые, в общем-то, весьма вежливы, и кто знает, как они себя поведут. Может, и про вежливость забудут. Призрак аккомпанировал мне на гитаре. После я спела еще несколько песен. Все, что вспоминала, не разбирая, подходит это к ситуации или нет. А призрак практически моментально схватывал мелодию и весьма талантливо мне подыгрывал. Прошел час, может, полтора. Я устала петь и дико замерзла, о чем и сообщила привидениям. «Господа призраки, вы меня простите, но я больше не могу. Горло уже болит. Я ведь не настоящая певица, просто любитель. И холодно, безумно холодно. Можно я выйду немного погреться?» Я шмыгнула носом. «Ничего страшного, дитя. Спасибо. Ты развеяла нашу скуку. Иди и возвращайся», — снова заговорила та женщина. Стараясь не показать виду, как же сильно мне хочется наружу, я вышла на теплый летний воздух. Ох, как хорошо-то! Будто из морозилки сразу в сауну шагнула. Сделала несколько кругов вокруг склепа, поприседала, размяла затекшие конечности. Вдруг за одной из могил что-то мелькнуло. «Так, меня караулят, чтобы я точно провела ночь внутри склепа. Вот ведь! Впрочем, это даже хорошо, не так страшно». Я покорно вернулась внутрь. Ждут же, чтоб их. «А сейчас давай побеседуем», — женщина заговорила так, словно и не было паузы в разговоре. «Расскажи нам о себе. Кто ты? Откуда? Сколько тебе лет?» «Я человек, с земли. Зовут Лилия, мне 18 лет». «С земли?» — загудели привидения. «Не может быть! Кто позволил? Кто привел тебя в этот мир?» — взволнованно спросила женщина. «Я так поняла, она у них вроде как старшая». «Собственно, я не знаю, кто они такие. Лерды, Адриан и Ремир. Я вкратце изложила историю о своем спасении от маньяка, о том, как неожиданно стала невестой. И не поленилась добавить, что вообще-то замуж за этого их императорского наследника не хочу. А еще уточнила, что с земли прибыла не только я. Нас было трое, да вот остались лишь мы со Светой, а привести девушек из моего мира велел их местный оракул». «Не может быть! Неужели снова?» Привидения опять зашушукались. «Но кто? Почему мы не знаем?» У меня от их гомона голова шла кругом. «Что снова? Чего не знают? Кто такой этот кто? Ничего не понимаю». «Тихо, дети», — заговорил один из призраков. «Вы пугаете юную Лиру. Осталось не так много времени. Нужно успеть с ней поговорить, раз уж она нас видит». Привидения одобрительно заухали. «Итак, Лилия с земли, расскажите нам, чем вы занимались у себя дома? Какая у вас семья? Какой вы веры?» «Училась я. Сначала школу окончила. 10 лет в ней отучилась», — добавила, увидев, что кто-то собрался что-то уточнить. «Потом поступила в институт, закончила первый курс. Семья у меня обычная. Мама, папа, бабушка. А веры я никакой, не крещённая, так как родители сказали, что когда вырасту, сама решу, хочу креститься или нет». «Нет веры. Это объясняет», — зашелестело в воздухе. Потом они по очереди задавали вопросы о моих вкусах, увлечениях, хобби, умениях, жизненных целях. «Уважаемые лерды и лиры, а можно я вам тоже задам несколько вопросов?» «Да». «Я так поняла, все потенциальные невесты из каждого отбора приходят сюда, да? Вы должны их одобрить?» «Да, Лилия, девушки проводят здесь несколько часов. Но, к сожалению, они нас не видят. Это мы на них смотрим. А вы как-то потом сообщаете о своем решении? Нет, Лира, одна из женщин рассмеялась. Мы духи, мы не можем что-либо сообщить живым. Это просто традиция, дань уважения мертвым членам рода. То, что ты нас видишь и слышишь, — единичный случай. Нас не видят даже Ремир и Адриен. Ага, а вот, кстати, кто они? Тебе не нужно этого знать, дитя. Всему свое время. Великолепно. Много чего сказали, а ситуация яснее не стала. Ладно, что бы еще спросить? А, вот еще. Скажите, пожалуйста, мне сообщили, что члены императорского рода бессмертны и могут умереть только насильственной смертью, а тут целое кладбище. А вот вы, неужели вас всех убили? Простите меня за бестактность, я просто пытаюсь понять. Лира, кто вам сказал, что мы все бессмертны? Призрак с гитарой улыбнулся. Дракон. «Дракон? Вы знакомы с драконом? О, впрочем, не будем отвлекаться. Дракон был не совсем прав. Члены нашего рода – обычные калахари, и срок их жизни такой же, как у всех, ведь наши жены и мужья – жители этого мира». Бессмертие обретает лишь правящий император в результате обряда коронации. Спутницу жизни ему всегда ищут в другом мире. А вот братья и сестры наследника остаются обычными смертными калахари. Мы ответили на твой вопрос? Почти. То есть все лирры, которые здесь сейчас присутствуют, родом не из калахари. Я взглянула на женщин. Все верно, дитя. «Хм, только я все равно не понимаю», — я собралась с мыслями. «Если вы все были бессмертны, но в итоге все-таки ваш жизненный путь закончился, то сколько же лет этому кладбищу и склепу?» «Много, Лира, очень много», — сообщил призрак-мужчина. «Однако ведь не всегда власть передается наследнику рода после смерти предыдущего императора, и отправления устают. Если наследник достаточно зрелый, то власть мы передаем ему, а сами уходим на покой». «Ясно. Ладно, тогда еще вопрос», — я вздохнула. «Моя помощь нужна? Раз уж я вас вижу, может, я сумею вам чем-то помочь?» «Ведь, насколько я поняла, раз в склепе покоятся правящие императоры и их супруги, то ваша смерть была не совсем естественной, и вы духи». Привидения переглянулись, зашептались. «Если ты сможешь посетить Оракула, попроси для нас камень покоя и привези его сюда», — наконец заговорил один из призраков. «Тогда мы сможем уйти». «Постараюсь», — кивнула я. Напросилась. Теперь к оракулу этому их тащиться, хотя, может, что-то полезное узнаю. «А сейчас, дитя, мы уходим. Наше время истекло». Силуэты призраков начали медленно растворяться в воздухе. Не успела я ничего сказать, как осталась в помещении одна. Фух, ну и ночка. Надо все-таки почитать книги по истории калахари и попробовать разобраться в их генеалогическом древе, чтобы понять, ху из ху. И вот спрашивается, зачем оно мне надо? Прочие невестушки себе голову вообще не забивают. Балдеют вон в спа-салоне и на массажных кушетках. А мне вечно больше всех надо. Ладно, раз в склепе мне делать нечего, пойду наружу. Очень уж тут холодно. Еще застужу себе все на свете. Я забрала вещи, вышла на крыльцо склепа, постелила одеяло прямо на ступени и присела отогреться и заодно перекусить. Честно отсидела еще энное количество времени. Небо уже начало понемногу светлеть, намекая, что скоро рассвет. Глаза мои слипались, а рот не закрывался от зевков. Чёрт, сейчас засну прямо на ступенях. Я снова встала, размялась, обошла вокруг склепа. За одной из могил на самом краю кладбища вновь заметила движение. Пойти, что ли, сказать, что пора бы уже во дворец вернуться? Рассвет на носу. Сколько мне тут еще торчать? Я направилась в сторону замеченной фигуры. «Эй, кто там? Я вас вижу. Может, уже обратно пойдем?» Со стороны могилы раздалось рычание. «Что? Рычание? Мама!» Я замерла с поднятой в воздух ногой, аккуратно опустила ее и попятилась. И тут, из-за надгробной плиты, мне навстречу с рокотом выскочило жуткое существо. Я заорала и бросилась назад, а оно помчалось за мной. «Господи Боже, кто это?» Вопя, я летела к склепу, прыгая через могилы. Монстр или кто он там бежал за мной, шкрябая когтями по мраморным плитам и памятникам. «Когтями!» Я заорала еще громче и поднажала. Монстр сделал вокруг меня дугу, обогнал и перегородил дорогу к склепу. Споткнувшись, я упала на четвереньки, пропахав ладонями по плиткам, и в ужасе на него уставилась. Существо было выше меня. Оно напоминало тощего орангутанга с мощной грудной клеткой, приплюснутой мордой и огромной клыкастой пастью, из которой капала слюна и пена. Большие выпуклые горящие глаза, прижатые уши, облезлая шерсть. И все бы ничего, ну, бешеный орангутанг, подумаешь. Но у этого неправильного орангутанга лап было не четыре, а шесть. Две кривые нижние и четыре верхние, заменяющие руки с жуткими кривыми когтями. И это существо, кажется, оно было не совсем живое. Шерсть в некоторых местах отсутствовала, а кое-где виднелись голые кости скелета и гнилая плоть. У меня волосы встали дыбом, к горлу подкатился комок. Похоже, меня сейчас стошнит. От монстра шла омерзительная вонь. Урод снова зарычал и оскалился. От этого движения челюстями кожа на голове лопнула и разъехалась, обнажая череп. «Боже! Боже!» Я потерла лицо, стараясь не упасть в обморок. «Сожрет ведь!» Вскочила и снова помчалась по кладбищу, перескакивая могилы, но уже молча, так как берегла дыхание. На бегу трясущимися руками вытащила из ножен кинжал. «Не убью, так хоть покалечу, надеюсь». «Хилар!» — мысленно орала я во все горло. «Хилар! Что мне делать?» «А? Что? Цветочек?» Голос у Хилара был сонный и перепуганный. «Хилар! Это я! Я на кладбище! За мной гонится какая-то тварь! Что делать? Я с ним не справлюсь! Она мертвая, похожа на огромную обезьяну! Шесть лап, клыки!» Мысленно описывая Хилару монстра, я резво скакала по кладбищу, петляя и резко меняя направление, как только монстр приближался. К склепу он меня не пускал, каждый раз преграждая путь. «Держись, помощь скоро будет!» «Блин, держись! Я, конечно, хорошо бегаю, спасибо ежедневным тренировкам, но в таком темпе даже мне долго не протянуть.